Когда же Эддард, как новый хранитель Севера и сюзерен всех остальных северян, осознал, что родовой замок Болтонов и их земли оказались без хозяина, ему стало дурно. Сдержанная жадность всех вассалов лишь увеличила душевные страдания Старка. Поддержка молодой Киетилин не могла помочь выправить положение, но нашептать на ушко мужу интересное предложение никто ей не мешал. Ранее Лиара Старк покинула сына, передавая титул леди Винтерфилла жене сына. Бинджин Старк после решения всех проблем принял решение облачиться в черное. Нет, естественно, почувствовал себя одиноко, оставленный наедине с проблемами титула лорда. Несомненно, его радовал, как первенец, так и родной племянник, но в то же время вызывали дополнительную порцию беспокойства. Факт измены, естественно, породил предвзятость к Джону в глазах Киетилин Старк, но молодой мужчина не мог ничего с этим поделать. В тяжких думах, когда нельзя чересчур усилить одного вассала и обидеть другого, ему пришла сколь гениальная и столь постыдная мысль. Он бессовестно забыл про одного из ценнейших людей прошедшей войны, заморского лорда Утера. Возможно, он согласится стать его вассалом. В тот день эмоции, порожденные идеей, придали Старку жизненных сил, поэтому он обсудил эту задумку с женой. «Я поддержу тебя, прекрасная рыжеволосая красавица», ранее предлагавшая спорную кандидатуру, связанную с домом Талли, вспомнила о заслугах паладина, несмотря на принадлежность к другой религии. Воспитанной на культуре семерых, Киетилин испытывала легкую неприязнь к иной вере, но не могла отменять того факта, что лорд Утер помог ее отцу. Вместо тяжелых ран, которые бы мучили его на протяжении всей жизни, тот отделался иногда побаливающим испугом. Вскоре Ворон был отправлен в Черный замок, с просьбой лорду Утеру прибыть в Винтерфилл для разговора с лордом Старком. Создавать из этого пир и сбор всех вассалов, нет, благоразумно не решился. Это могло породить конфликты и открытое недовольство, а провоцировать молотобойца, заигрывать со смертью. Он прекрасно понимал, что некоторые вассалы могли забыть о действительной силе мужчины. Когда я всю эту ситуацию разузнал, то неожиданно загорелся прогуляться и познакомиться официально. Можно сказать, три принцессы своих домов и королева успели меня утомить, поэтому я отправляюсь в отпуск. Ранее, скрипя зубами, отказался от получения награды здесь и сейчас, величественно позволяя Ишаре, Лианне и Рейли привыкнуть к изменившейся обстановке. Да и фырчащие мужчины Старки тоже играли на моих нервах. На какие только жертвы не пойдешь ради прекрасной игры чувств. Благо, покладистая женушка главного Старка тихо радовалась реальности и, в отличие от дочери, никакой лишней активности не проявляла. Несчастная Лианна, да и ее родственники, не видят всей картины, какими глазами на них смотрят мои юниты на проявление каждой их наглости. И нет, на шею я им сесть никогда бы не дал. Проблема заключалась в наглости, грубости и прямоте изменившихся волчар. Пережив крайне неприятную смерть, они пробудили кипящую по жилам кровь. Не последнюю роль здесь сыграл эффект взаимодействия. Девушки с ярко выраженной валерийской кровью обладали чутьем повышенным в несколько раз большим, чем у обычных людей. Можно сказать, средоточие магии Варкрафта усилило небольшие магические зачатки родословной до небывалых высот, что в первую очередь выражалось в той самой чувствительности. Аккуратность ли выражалась в характере, поэтому на фоне диких северян, благородная леди вела себя примерно, как и другие приличные наложницы. Это если не вспоминать первичные переговоры с королевой, участь в жизни которой была не настолько сладка, как могут воображать крестьяне о жизни властелинов. Вроде бы голодная смерть страшна, но разве может параллельная трагедия иметь меньшую ценность? Когда тебя медленно уничтожают как личность, вся твоя ментальная структура деформируется и корежит тебя, это не менее ужасно, чем физическое уродство. Про Ригора никому ничего не говорил, что не сказать про Ириса, но интрига продолжалась и затягивалась, вызывая нетерпение у Рикардо, Брандона и Рейлы. Последняя очень сильно хотела отомстить брату, а господа северяне неохотно, но могли оказать честь в первом акте заигрываний с жертвой. Целители, если что, вылечат, а если Милок сумеет помереть, не нужно сильно волноваться, сейчас мой отец Утер был свободен. Апчхи! Чихнул рядом трясущийся на лошадке паладин. «Опять какую-то гадость думаешь?» Недовольно бурчание было адресовано мне. И ведь суеверия, связанные с моей персоной, не какая-то вера непосвященного, а реальность. Думал про безумца и твою роль реаниматора. Ничтожество должно познать гнев света. Согласился мужчина, явно намекая на меня. «Не, я самолично скорее всего участвовать не буду». Я отмахнулся от моей главной ширмы Вестероса. «Троица Мстителей, с ним еще долго будет играться. Праведный гнев, благо». Утер выразил согласие. «На данный момент нас сопровождало 20 элитных рыцарей, прошедших множество тренировок и закалку на местных ингредиентах. Всем эльфам, участникам военной кампании, вернули прежний вид, а то на их кислые физиономии без слез не взглянешь. Создавать легенды, прожигая время на королевском тракте, было не очень весело, но вот изысканиями в магии можно было заниматься и в пути. Особенно хорошо такое дело тогда, когда ты записываешь идею, а твой новенький магический университет разбирает ту на составные части, пробует и выдает тебе готовый отчет. Если нет серьезных рисков, можно лично продолжить исследования в этом направлении. Куда меньше я взаимодействовал с инженерией и металлургией. Здесь гномы наложили свои мохнатые лапища, чуть ли не монополизировав все связанное с металлом и механизмами. Но гибридные знатоки образовались не только в их кругу, но и разных групп юнитов, особенно в среде развитых работников. Каждое новое использование моей способности возвышает новичка на новый горизонт. В целом эффекты и бонусы от применения способности не такие уж чудовищные, как было на первых этапах, чтобы разница в развитии начала сильно контрастировать. Процент развития упирался больше в вариативность воссоздания нового существа, то есть сказывался на моих умениях и желаниях, а не чрезмерном усилении итогового варианта. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711369007. Глава 49. Лорд Дредфорта. Часть 2. Глава 49. Лорд Дредфорта. Часть 2. Как-то за такими мыслями наш путь подошел к концу. Мы въехали в культовый Винтерфилл, где лорд Старк удостоил нас чести, встречая лично. Лорд Утер, добро пожаловать в Винтерфилл. Паладин тепло поприветствовал хозяин замка. Я примерно знал, что сейчас ощущает мой поборник света, явно не самые радужные эмоции от очередного участия в цирке. Лорд Старк, спрыгнул с коня немолодой богатырь, почти сразу направился к встречающему, крепко пожал руки и обнялся. А это, деликатно начал нет, намекая на меня, мой сын, Примус. Утер изобразил гордость и редкое ему высокомерие. Некоторые подчиненные Эддарда, ветераны прошедшей войны, сконцентрировали на мне пристальное внимание. «Приветствую, лорда Старка», — расплылся я в доброжелательной улыбке. Последовал еще один ритуал рукопожатий. Так как мы не находились в связке сюзерен-вассал, поэтому некоторые формальности можно было смело игнорировать. По крайней мере, я так считал и нагло пользовался своим положением. На вид мне было не больше 20 лет, считаясь немногим младше самого Тихого Волка, но вот мой образ затмевал его. Красивый, статный и величественный чужеземец, от которого так и прет высшим благородством и богатством. Когда мне на это указали толковые леди, я не поверил, пришлось посмотреть в зеркало. Момент был немного волнительный, поэтому я подал голос. «Не возражаете, если я закурю?» Почувствовал завистливые взгляды некоторых служивых. Хотелось заржать в голос. Видимо, Бинджин совершил знатную диверсию, позволяя стрельнуть у него сигаретку. Неудивительно, что он сбежал в ночной дозор, где есть постоянный приток курева. Повзрослевший за время наместничества в Винтерфилле юноша очень удивился, какие сейчас сказочные условия на стене. Возвращаться, зубами будет держаться за стену и орден, причем в прямом смысле слова. «Нет проблем», — вежливо кивнул лорд Старк. «Лорд Утер, я пригласил вас для обсуждения одного дела, но прежде приглашаю поужинать. Отбрось вежливость, сынок». Паладин позволил себе усмешку и хлопнуть подросшего за войну пацана по спине. «Свет благоволит прямоте и честности. А ты хороший малый, я уверен, что ты будешь великим лордом». Образ сурового вояки немного оттаял и специально был скорректирован, чтобы правильно войти в доверие волчонка. Эддард позволил себе небольшую улыбку. «Хорошо, Утер, тогда и ты называй меня по имени». По меркам вассалов, Старк оказал тому немалую честь. «Хорошо, Примус, идем». Паладин махнул мне рукой, а я раздраженно менял зажигалки. Надо же было сейчас сломаться. Вот до чего доводит магия. В голове под ремикс заиграла культовая фраза. «Привет, меня зовут Рой. Я тут подсел на магию. Все началось довольно давно, и поначалу я не думал, что это не будет проблемой. Ну там поколдовать с утра перед работой. потом кинуть в обед пару заклинаний, и вечером перед сном немного расслабиться. Но вскоре я начал понимать, что не могу жить без магии. Правда, заколдованный камень опять выручил меня, став моей Ахиллесовой пятой. Как я без него теперь буду жить? Несмотря на неспособность создавать магические вещи или даже материалы, он и так дает слишком многое. Разобравшись с проклятой сигаретой, дыхнув в мир немного дыма, я поперся за уважаемыми господами. Короткое знакомство с Кейтлин Талли Старк вызвало у меня неоднозначные эмоции. Несомненно, сейчас она очень прекрасная леди, еще совсем молодая и сочная девица. Неудивительно, что некий Питер Бейлиш ввязался в заранее проигрышную авантюру, а после породил глобальную интригу. Но с другой стороны, в целом, как состоявшийся человек она мне не приглянулась. Конечно, по будущим поступкам не судит, но опять проклятое «но». Откуда полезла эта глупость и необдуманность в политических телодвижениях? Отправиться на помощь к мужу в столицу? Схватить Ланнистера, потому что у тебя есть какие-то домыслы? У тебя, блядь, дети находятся в зоне влияния этих самых львов, а ты пленишь Тириона. Один этот момент добавил остринки, привычно вызывая у меня бешенство от проявлений чужого дебилизма. И эти черты характера даже сейчас, без длительного контакта, уже можно было рассмотреть, а уж с чуйкой мага. Вкушая яство в общем зале, лениво общаясь с костеляном замка, сиром Родриком, я не мог найти оправдания рыжеволосой леди. Идиотизм отличного трактования любви и понимания сути вещей еще одним колом вонзается вплоть до Мастарков. Два раза волки оказываются под угрозой из-за женщин. Или больше. Такая интересная тема локального безумия заставила меня замолчать и как бы сосредоточиться на дегустации вина. Первое место главного конфликта отходит Ленне, но все же косвенно здесь замешана и девица Талли. Второе место, несостоявшегося будущего, опять отходит двум девицам Талли, Старк и Ланнистер. Уёбское церковное, пардон, септонское воспитание, которое нехило так надавило на мозговую деятельность Сансы, а та попала под влияние королевы. Что же до златовласки любящий член братца, то она не последнюю роль играла в желаниях потрахаться где не надо. Это если взглянуть в причины, которые втянули семью хранителей Севера в конфликты. И это, пиздец, женщины. Ну, бля, реально же пиздец. Если бы не эгоизм Лианны, такого повода втянуть Старков в восстание и не возникло вовсе. Сначала, если бы не Кейтлин, потом если бы не Серсия, то у мизинца не появилось бы удачной возможности сначала стравить волка и дракона, затем волка и льва. Не стоило списывать со счетов вторую дочь дома Талли, которая явно сыграла не последнюю роль в отравлении мужа Арина. Если бы Санса не попала под влияние романтических чувств и набитой головушки красочными пони, то послушала бы отца и не создавала ему проблем, да и мелкая Ария тоже породила камушек проблем. Тем не менее основную хуету заварили сестры Талли. Одна намеренно, другая в меру своей глупости и недальновидности. Что-то мне подсказывает, нужно как-то повлиять на канон. После завершения маленького пира, я вместе с папочкой последовал в кабинет лорда. «Эддард, у меня есть предложение». Разрушил я планы, нареча предложение сюзеренства, лордства и замка. «Как ты смотришь на то, чтобы твоя первая дочь стала моей невестой?» Утер никак не отреагировал на мое заявление. Темноволосый же мужчина на мгновение потерял самообладание, удивленно уставившись на меня. Он молчаливо смотрел в мои глаза, пытаясь понять, шучу ли я или нет. «Не переживай, Старк, насмешливость и властность из меня так и перла, гораздо больше, чем демонстрировалось остальным окружающим. До поры, до времени, это можно держать в тайне. И если ты переживаешь, что выдашь дочь за старика, то не стоит». Паладин продолжал молчать, что подчеркивало важность моего голоса. «КХМ, КХМ, это серьезное предложение», — прокашлялся Эддард. «Давайте оставим эту тему. Я для начала хотел обсудить другой вопрос. Лорд Утер, не желаете ли вы стать хозяином замка Дредфорд и северным лордом?» На меня напал азарт немного другого толка, не касающийся созданной чумы, тем самым ломая некоторые домашние заготовки на будущее. Утер заметил перемену в моих движениях, устало вздохнул, поэтому озвучил следующую бомбу. «Если мой принц пожелает, чтобы я взял на себя роль вассала лорда Старка, то так тому и быть». Информационный удар можно было назвать мощной пощечиной Эддарду, улыбка которого застыла, а в глазах читалось недоверие. Чем дольше длилась тишина, тем больше раскрывались глаза Старка. «Это не шутка, нет, мы вам раскроем небольшую тайну. На самом деле, Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatia.rubac52711369008. Глава 50. Укроти наложницу. Глава 50. Укроти наложницу. Звон цепей. Дыхание Хлада. Болезненный и отчаянный стон. Прекрасная композиция. Какая жалость. Я брезгливо поморщился. И это вся твоя воля? У-у-у. В очередной раз взвыл кусок мяса, изуродованный собственной женой. Рейла, тебе еще не надоело? Сделал глоток чая, преспокойно наблюдая за развлечением четвертой наложницы. Нет. Омоложенная дева Таргариен отложила зазубренный нож в сторону. Мрачное удовлетворение слишком приятно. Надеюсь, примус, у тебя это не вызывает ко мне отвращения? Я отрицательно покачал головой, давая понять, что мне на эти шалости фиолетово. Что сейчас с моим сыном? Вдруг завела неожиданный разговор Рейла. Наткнулся на умные очи женщины, окончательно приспособившейся к новой жизни. О, да, адаптация у недомогов оказалась чудовищной. Большую роль в этом сыграло омоложение, которое вернуло наложниц в идеальное состояние, превратило их в абсолютно здоровых существ. Визирис, как и Дейнерис, отправились в путешествие. Я присмотрю за ними, мы об этом уже говорили. Я про Ригора. Пристальный взгляд заставил внутренне поморщиться. Умная, да, криво усмехнулся, доставая сигаретку. Говори уж, чего хочешь, я не прошу многого. Леди покорно склонила голову, параллельно избавляясь от крови проклятого муженька. Она подошла ко мне и опустилась на колени, облокачиваясь бюстом на мои ноги. Шелковистые бело-серебристые волосы рассыпались по плечам. Глубокие фиолетовые омуты блеснули огненной бездной, зачаровывая своей красотой. Несколько секунд наши взгляды неотрывно вглядывались друг в друга. Что? Позволил себе сдаться, тихо радуясь. В принципе, пока Ригора не слишком мучили, но все основные материалы с него собрали. Как и оплодотворили несколько волшебниц и работниц с послушницами. Буга-га-га. Дети, да, блять. Приходилось этим пиздюкам уделять некоторое внимание, признаться в некотором роде это было приятно, но оно явно не являлось моим призванием. Примерным семьянином мне никогда не быть. Я понимаю, что я не в том положении, чтобы еще что-то просить. Смелая ручка скользнула по бедру, в направлении к члену. Кобель почувствовал сладость и уже приготовился к бою, но я его обломал. Рейла, не держи меня за идиота. Я высказался с прохладой в голосе, хватая ее за запястье. Дай моему сыну лучшую жизнь, умоляю. Он и так настрадался. Глаза королевы увлажнились. Отпустил руку прирожденной манипуляторши, пальцами массируя виски, которые терзали болевыми ощущениями грубыми флешбеками. Как же меня бесит такие ситуации. Я недовольно скривился. Лучшую жизнь? Что ты хочешь этим сказать? Не надейся, что я знаю ответ твоих желаний. Я не смею просить многого. Повторилась наложница. Мой владыка, ты же можешь сделать так, чтобы он прожил счастливую жизнь, ага, или Анну ему подарить, голенькую, перевязанную красной ленточкой, язвительно усмехнулся я. Рейла вжала голову в плечи. Нет, я бы не посмела такого просить. Просто, счастье, а не похожей участи, она намекнула на пытки бывшего мужа. Хм, загрузила женщина, так загрузила. Ей повезло, что у меня не было времени на занятия с принцем. Куда больше внимания привлекали изыскания Артаса и подопытный иной. Некоторые сырые варианты наработок для прививания склонности к ледяной магии, а скорее к разным связанным с этой областью аспектам, куда больше увлекали, нежели эксперименты над гибридом. Тем более, когда под рукой есть Джайна, гениальный специалист, способный щелкать магию похожего рода, как семечки, без особого напряга. В такой ситуации валерийская кровь перешла в побочную ветку исследований. Хорошо, наконец-то озвучил свою мысль. Но, ты же понимаешь, что я ничего не буду делать просто так. Твой долг передо мной, и так, подступил к порогу твоей ценности. Обычный разумный должен быть безмерно благодарен, что он вообще жив и вернулся с той стороны. Я благодарна. Раскраснелась и возмутилась Рейла, полностью разрушая ранний образ холодные и властные особы королевских кровей. Я создам специальную резиденцию для Ригора, можно сказать масштабную золотую клетку. Над ним проведут некоторые улучшения, из-за твоего вмешательства, исключительно безопасные, но перед ним будет стоять одно условие. Если он его не будет выполнять, с каждым отказом с ним будут обходиться хуже. Условие, напряженно уточнила помолодевшая женщина. Ее белоснежная шейка мозолила мне глаза, заставляя сдерживать алчные и похотливые инстинкты. «Скоро я сорву все эти цветки в азарте оргии. Причем это будет все и сразу. Ему нужно будет всего лишь трахаться с эльфийскими волшебницами и с другими женщинами. Прошло достаточно времени, чтобы Рейла могла разобраться в замкнутом социуме, разузнать достаточно информации, чтобы представлять мои возможности и желания. Если охватить весь местный феодальный социум, то преимущественно все строится на стремлении к выгоде и славе. Из этого вытекало много интересных вещей. Пока ты на коне, превосходишь окружающих, то тебе услужит большинство. Местная психология на этом базисе будет стоять намертво. Даже недовольный враг, вероятнее всего, последует этому негласному правилу. Я прекрасно понимаю, что в прошлом мире нечто подобное тоже существовало, но из-за современного общества, оно было выражено в других красках и структуре. От изначальной формы трансформировалось в более развитую и тонкую систему. Не последнюю роль в преклонении женщины из дома Таргариенов играла противоположность наших полов. Кто в доме хозяин? Мужик. Здесь это чаще всего догмат. Подведем итог. Сила, власть, красота, магия и нереальные перспективы. При условии, что нас не связывает ненависть или непримиримая вражда, какой шанс того, что кто-то будет в такой ситуации сопротивляться сексуальному покорению? Почти никто. Это милостивое условие, тихо ответила девушка, не убирая руки с моих ног. Но если он откажется от этих занятий, что с ним будет? Что будет? Лик сменился на оскал демона. Накачаем его возбудителем и зельем здоровья до пределов. Закроем со страшненькими бывшими одичалыми девушками. И пусть работает на улучшение генофонда нации. Леди сглотнула комок в горле, чей звук был слишком отчетливым. Тем более Эйрис давно затих, не смея издать лишнего писка, чтобы о нем поскорее забыли. Когда твой разум удерживают и не дают окончательно развалиться, когда ты случайно умираешь, радуясь ласковой тьме, а тебя вновь возрождают, тебе приходится мыслить в совершенно других рамках, нежели ты мог позволить себе раньше. Спасибо. Бурные эмоции нахлынули на Рейлу, она поднялась и резко поцеловала меня. Несколько минут я неотрывно наслаждался заигрываниями с язычком, лениво лапая прекрасное тело. Они с Эшерой, после процедуры омоложения, занимают пик местной красоты. Отстранил девушку, а то сдерживаться уже было вне моих сил. Рейла, мне, конечно, симпатично попробовать создать короля куколда, но не в этот раз. Куколда, о, это занимательная особенность. Так, за интересной беседой, мы покинули гостевые покои свергнутого короля. В отделке дворца мое участие было минимально. Изначально я контролировал этот процесс, но подручные самостоятельно справлялись на отлично, поэтому оставил дизайн на их совести. Дорогу до сада я провел за легким, непринужденным разговором ни о чем. Женщина в молодом теле помолодела не только телом, но и душой. Рейла светилась от счастья, радуясь маленькой победе. Да, первая наша встреча была куда более жесткой. Несмотря на мужа агрессивного мудака, она оставалась королевой, достаточно волевой и властной. Привычка повелевать поставили ее передо мной в неловкое положение, и я воспользовался чужой недальновидностью, аффективным состоянием, сковывая жертву в ментальные цепи долгов. Как ранее и предполагал, изначальный план невмешательства для Визириса и Дейнерис пришлось редактировать, не корректировать, а полноценное изменение многих концепций. Безумный дурачок мне в итоге нужен. Сцена продажи принцессы Таргариен к Халу тоже. С другой стороны, ни я, ни Рейла не желали, чтобы кто-то посмел тронуть ее дочь. Эта сладенькая дынька растет для меня, не для кого-то другого. Он пришел, недовольно буркнула волчица, кривя личико и отворачиваясь от меня. Примус, мне мило улыбнулась Элия, демонстрируя полную противоположность рядом сидящей Лианны. Леди заняли в беседке два кресла из пяти. Уютное же местечко располагалось в центре дворцового сада, который в скором времени можно будет причислять к чудесам света. Им занимались выдающиеся флористы магического искусства. Если правильно дать задание, то феноменальный результат не заставит себя долго ждать. Покосился на множество чердрив, красующихся своими массивными и, можно сказать, жирными стволами. Откормили хозяев леса на халявных харчах до монструозных размеров. Повышенный магический фон ощущался чуть ли не кожей. «Привет», — по-простому ответил. Дерзкая девочка готова поработать язычком, издавая не только противные звуки. «Что? Не мечтай», — фыркнула в ответ леди Старк. «Мой отец и брат оторвут тебе уши». «Да», — подивился я чужой смелости, или скорее бесстыдству в подставе старших родственников, ведь мое внимание опасно. Илья не удержалась от смеха, тихо захихиков, бросая в сторону подруги провокационные взгляды. Это не укрылось от глаз Лианы, которая возмущенно вздернулась, а потом покраснела, раздраженно поджав губы. «Лианна, ты разве не ступила на путь исправления?» Нежный голос Рейлы прервал негативные излияния девушки. «Да, но это же не значит лечь под любого мужчину», не уменьшила она колкости. Я покачал головой, демонстрируя внешнее недовольство, но внутренне испытывая предвкушение. «Придется тебя насиловать. Ха, вот ты и показал истинную сущность», обрадовалась и оскалилась волчица. Со стороны сидящей девушки послышался более сильный смех. Возможно, скоро он перерастет в истерику и чьему-то животу станет плохо. Королева не имела влияния на вторую наложницу, поэтому ей оставалось закатить глаза. Сегодня она, и так, многое получила. Позади раздались тихие шаги, а меня обняли со спины и положили подбородок на плечо. Наивная сестрица Неда еще не поняла, в каком она положении. Приятный, ласкающий слух голос заставил всю мою игру разрушиться прахом. Сдержать самодовольные улыбки я просто не смог, что вызвало еще более сильное неприятие Лианы. Она готова была взорваться от негодования, смириться с положением. Ага, сейчас, три раза дрочите на север, без нее, конечно же, Ишара, прошипела воинственная леди. Примус, мне кажется, настал момент, когда ты выполнишь свое обещание. Какое? Немного опешил я, пытаясь вспомнить, что успел наобещать. Ты взял меня нас в наложницы, но кроме Эли, никто еще не получил предполагаемого наслаждения. Я требую это исправить. Ишара, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. http://52711,370,064. Глава 51. Только леди Вестероса, только хардкор. Часть 1, 18+. Глава 51. Только леди Вестероса, только хардкор. Часть 1, 18+. Умная провокаторша отпустила меня очень быстро, в несколько шагов, оказываясь возле сидящей Лианы. Пока волчица тратила время на эмоции, она не успела обдумать, зачем Ишара приблизилась к ней. «Примус, я ее держу». «Хи-хи», хихикнула Дейн. «Что? Отпусти». Нескольких слов хватило, чтобы девица осознала коварный план бывшей любовницы брата. «Элия, и ты, предательница». Я насмешливо посмотрел на жертву чужой интриги. «Рейла», я обернулся к спутнице, приподнял бровь. «Хорошо», игриво прищурила глаза королева и вступила в спектакль по приручению дикого зверя. «Это сговор», возмутилась Лианна, осознав, что она одна против четырех человек. «Не еет, Ишара, Элия, не трогайте меня там». Яростные попытки вырваться из лапающих нежные места ручек ни к чему не привели. Агрессия постепенно сменялась обидой, умиляя окружающих внешним видом волчицы. Я пока не участвовал в акте принуждения, и чего уж лукавить, можно сказать, изнасилования. Благодаря инициативности наложницы из Звездопада, покладистости и расставленных точек в отношениях с Рейлой, я мог каждую использовать, как только пожелаю. Конечно, не стоит перегибать и заступать за границы дозволенного их психикой. В итоге это может очень неприятно аукнуться. Наложница сломается, что вероятнее всего скажется на моей привязанности. Я как-то не очень желаю испытывать неприятные ощущения. Большинство моих наложниц – это юные прелестницы, только вошедшие во взрослый мир. Если думать категориями современности, то каждая из них была не идеально в первичном состоянии, но я довел их тела до доступного максимума. Что же до характера, здесь требовалось время. Увидь сейчас Баратион красоту Лианны, он наверняка бы умер от чувства прекрасного. Развязать за нее войну? ПФ, да кому я говорю, опустите. Ну пожалуйста. Волчица сменила тактику, пытаясь надавить на жалость. Тем временем три леди, замеченные в крайне непристойном поведении, поглаживали и щупали все тело Лианны. Она явно разгорячилась благодаря этим откровенным домогательствам. Докурив сигаретку, я испепелил ее в магическом пламени. Медленно, показательно, поднялся с кресла. Напуганные, но решительные синие глазки уставились на меня. Торжественно ухмыльнулся и сделал шаг. «Не еет, нет же, я не хочу», — закричала вторая наложница, осознав, как близко оказалась угроза ее девичьему телу. «Это же непристойно. Я вышла замуж за Ригора. Королева Рейла, скажите ему, вы против выбора своего сына». О, козыри налетели, в жалкой попытке остановить неизбежное. «Лианна, ты не в том положении, чтобы иметь возможность выбирать. Ласкающий слух голосок иголками впился в ментальный барьер северянки. Дарнийская краса поймала момент беззащитности и укусила Старк за мочку уха. Девица от неожиданности и остроты ощущений дернулась всем телом, организм не выдержал, подводя хозяйку, создавая неловкое положение девушки в глазах окружающих людей. Ах! Две секунды спустя, кто-то понял, какого рода звук издал ее сладенький ротик. Теперь внутри Лианны точно забурлил коктейль насыщенных эмоций и чувств. Я бы скорее назвал его полноценным миксом. Так произошло, что для нее случилось слишком много микрособытий на единицу времени. Дойдя до зафиксированной жертвы, я опустился на корточки, перед жгучей брюнеткой. Ладони легли на бледные коленки, выглядывающие из помятого платья. Аргх! Возмущенно рыкнула Лианна, уставившись на меня гневным и смущенным взглядом. «Хватит сопротивляться!» Засмеялась Ишара, не строя из себя маленькую девочку. «Каждая здесь либо платит за ошибки прошлого, либо платит за возможности будущего. Или ты не хочешь платить. Ты сейчас глубоко несчастна, что твои родные выжили и узнали о твоих грехах. Я не...» Хотела она высказать все, что думает, но благоразумно заткнулась. Беспомощный вздох поставил точку на бурном сопротивлении. «Делайте, что хотите», – прошептала она стремительно краснея, превращаясь в спелый и сочный томат. «Сегодня девушке никто не позволил уйти на тренировку, поэтому она у нас была чиста и непорочна. Омоложение ранее позволило создать из нее вкуснейший плод. Я в нетерпении скользнул пальчиками к сокровищу». Волчица дернулась, когда ее платье отодвинули в сторону. Под ним красовались элегантные черные трусики. Этот небольшой жест окончательно застыдил Лианну, от нее теперь можно было прикуривать. Немного погладил сквозь преграду выступающие очертания киски, чем вызвал ее конвульсивное движение. «Прекрасный северный цветок, и теперь он весь мой», бесстыдно раздвинул в стороны ножки девицы. Любопытные и горящие взгляды Шарсалии я проигнорировал. Рейла держалась куда более отстраненно, продолжая поддерживать Старк за плечо и локоток. Приблизился к сокровенному местечку и втянул в себя возбуждающий аромат. «Приятный запах», удовлетворенно прокомментировал. «Похотливый, бесстыдный», высказалась Лианна, не в силах контролировать сознание, у нее вся голова шла кругом от происходящего. «То ли еще будет», ответил я, отодвинул ткань в сторону, чтобы окончательно добраться до лакомства. Испуганный, бессильный писк никак не смог сбить мою концентрацию. Приблизился совсем близко, так, чтобы мое горячее дыхание вызвало у нее очередную судорогу. Провел пальчиком по немного влажному лону, немного поражаясь происходящему. «И это я еще похотливый, а кто это тут у нас намок?» Не сдерживаясь, усмехнулся. «А-а, заткнись». Высшая степень стыда отразилась на лике и голосе леди. «Хи-хи-хи, ха-ха». Ни одна участница не смогла сдержать от проявления радостных эмоций перед такой картиной, чем они еще больше подлили масла в огонь. Бедная Старк не знала, куда себя деть, не в силах скрыть горящее краснотой лицо, руки-то все так же были зафиксированы. Больше всех веселилась Ишара, заполняя поселившуюся в сердце пустоту новыми яркими переживаниями. Когда влажный диверсант аккуратно лизнул набухший клитор, «И-и-и-и», громко взвизгнула волчица и кончила мне на лицо. Реакция превзошла все мои ожидания и наблюдения за северянкой. Вытирая с лица любовные соки, я недоуменно уставился на широко раскрытые глаза Ишары. Продлилось это пару мгновений, прежде чем ту настиг очередной приступ хохота. «И это я, развратник», опять запел старую песенку, укоряя одну волчицу. «Ты, наверное, перевозбудилась, моя Лианна». «Хай, я не», девушка пыталась отдышаться и прийти в себя. «Ладно, отдыхай, я еще раз повторю», слизнул с губ приятную на вкус жидкость, в сознании отмечая, что омоложение творит чудеса и повышает ценность даже такого маленького аспекта на фоне всего организма. Второй заход оказался менее эмоциональным, но чрезмерно чувствительным для Старк. Она вся дергалась, пыталась сдавить ножками мою голову и вырваться из хваток подруг. Довел ее до очередного пика, прежде чем успокоиться с этой частью развлечений, что заняло в целом меньше 10 минут. А теперь, главное блюдо. Я повернулся к Ишаре. «Готова взять на себя честь побыть моим оруженосцем? Подготовишь меч к бою?» Метафорическая речь подняла меня в глазах благородных дев на пару балов вверх. «Это честь для меня, сир Примус», — поддалась игре Дейн. «Элия, держи ее крепко». «Да», — завистливо выдохнула принцесса. «Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, Его статус. Перевод редактируется. http://TLRU.LATERUBAC52711.1370090. Глава 52. Только леди Вестероса, только хардкор. Часть 2. 18+. Глава 52. Только леди Вестероса, только хардкор. Часть 2. 18+. Я немного помог, перед тем, как допустить девушку до работы с служкой рыцаря. Немного залюбовался задорными искорками в пурпурных глазах, обворожительной и соблазнительной улыбкой губок Дейн. «Мой сир, я готова», с милейшим голоском прильнула ко мне Ишара, когда ее рука самовольно скользнула в расстегнутые штаны. Цепко схватив бойца, она не остановилась на этом, жадно впившись в поцелуи. На несколько минут я выпал из реальности, забыв про первичный план, наслаждаясь вспыхнувшей между нами страстью. Ее пальчики не переставали стимулировать готового к бою воителя. Я же не отставал от развратной игры, сам ощупывая прелести красавицы под платьицем. Негромкие стоны в процессе взаимных ласк основательно дурманили нас обоих. Деликатное покашливание со стороны Рейлы заставило прервать чересчур разгорающийся пожар порочных желаний. Повисшая нить слюны показала куда больше слов. Какой приятный запах. Кто-то нагло украл мои слова, опустившись перед спущенными штанами. Не удержался, чтобы не погладить мягкие волосы Эшеры, на что та издала довольное мурчание. «Я завидую», — пожаловалась Элия. «Угу», — издала согласный звук Ленна. «Что?» — первой удивилась Рейла, которая сдерживала похожие эмоции, чтобы они не прозвучали вслух. За исключением Эшеры, пока только обжимающуюся с моим членом, все изумленно уставились на волчицу. «Что?» — попытка сыграть в непонимание, что девушке не удалась. «Я да идите вы к демонам». «Да, вот так, ха». Неспособность взять ответственность за высказанную зависть, она спровоцировала очередную вспышку хохота. Лианна смущенно надулась, но вместо первичной агрессии, на ней красовалась легкая улыбка. «Можно ли теперь назвать мой язык чудотворным?» Обжигающая влага на нижней части тела расплавленным железом опалила сознание. Стон, похожий на рык, вырвался из моей глотки. Дурман вновь захватил голову, а садистские рефлексы сыграли быстрее разума. Руки резко обхватили начавшую обслуживать бойца девушку за затылок, с силой потянули ее голову ко мне. В тот же момент я совершил движение тазом вперед. Это произошло настолько быстро и сильно, что обычному человеку наверняка можно причинить множество травм. Тем более я не проявил никакой предосторожности. Эшара безумно закашлялась, принося мне нереальное удовольствие, пытаясь вырваться и вытащить вторженца изо рта. Все взгляды девушек опасливо остановились на испытывающей страдания Дейн. Получив смешанный приток удовольствия, я излил горячее семя прямо в горло леди. Вытащил член и сразу же кинул омоложение, залечивая принесенные мной раны. Мгновенное применение способности сразу стабилизировало состояние Эшеры. Она часто задышала, на несколько секунд выпадая из реальности. Это было, не нашла правильных слов наложница, смотря на меня со смесью обиды и похотливого возбуждения. Больно, безумно, восхитительно и неизведанно. Извини, я неловко улыбнулся. Некоторые привычки иногда порождают что-то неприятное для окружающих. Не надо извинений. Эшара одарила меня чарующим смешком. Ты все исправил, а я получила новые, невозможные в обычной жизни ощущения. Я продолжу. Маленький инцидент быстро подошел к концу, и вскоре боец был очищен и готов к вторжению в одну ждавшую его киску. Лианна за это время распалилась еще сильнее, Лона говорила за нее, своим потопом создавая на кресле мокрые пятна. Соприкосновение нашей плоти подняли атмосферу разврата на новый уровень. Звуки любви захватили сад, и никто не смел помешать нам, потому что все было под контролем Джайны. Несколько минут сайте, Лианна вместо пассивности и противостояния, наоборот, начала помогать, подмахивая телом навстречу воину. Качество и количество удовольствия резко увеличилось. Пока я достиг пика, дева успела испытать около 3 оргазмов. Не сдерживаясь, выпустил все внутрь, обжигая нутро подчиненной волчицы. Ух, вытащил бойца из горячей точки. Аж вспотел. А ты горячая девушка, Лианна. Ага, обессиленно промямлила она, растекаясь на кресле. Я следующая. Схватила меня за руку Ишара. Хорошо. Решил испытать немного другую позу, а точнее классическая поза наездницы, вариант с мужчиной в сидячем положении. Занял свободное кресло и призывающе похлопал по своему бедру. В ответ Лик Дэй назарила озорная улыбка. Интимная близость со звездочкой породила нешуточную волну страсти. Она отличалась от всех моих партнерш за обе жизни. Такой смеси искренней самоотдачи и инициативы я еще никогда на себе не испытывал. Своими действиями Ишара заработала несколько моих извержений внутрь. Хлюпающие звуки наконец-то закончились. Она на подрагивающих ногах доковыляла до свободного места. «Кто следующая?» – задал вопрос, в то же время мысленно доставая слабоалкогольный коктейль из инвентаря тени. Беззвучная коммуникация была нужна и ее создали. Тем самым потусторонние подручные больше стали походить на мой инвентарь. «Пусть это будет, леди Рейла», – справедливо предложила Илья. «Я ранее успела испытать это удовольствие. Рейла», – приподнял бровь, ожидая действий королевы. На личике благородной Таргариен можно было рассмотреть легкое покраснение и спокойное пламя в глазах. «Хорошо», – горячий пар вырвался изо рта девушки. Могла создаться иллюзия, что вокруг нахлынул мороз. Но нет, это более яркое выражение особенностей драконьей крови. Каждый шаг отдавал изящностью. Она напоминала фарфоровую куколку, вместе с этим обладающую той самой женственностью опытной дамы. И все это заключено в помолодевшем теле, создавая редчайший контраст для обычного мира людей. Когда Рейли оставалось до меня пару шагов, я откинул в сторону хрустальный бокал. Любая из теней поймает его. Приобнял за талию одну из драгоценных женщин, нежно поцеловал. Взаимная ласка подарила мне ощущение полета дракона, такой же свободной и горящей. Тоненькие пальчики женщины скользнули по щеке. «Спасибо», она чарующе улыбнулась. «Не стоит, я в любом случае возьму свою плату». Дерзко ухмыльнулся и жадно прикусил партнершу за губу. Раздалось ласкающее слух хихиканье, изнашивавшее новый расцвет Рейлы. Совсем другой жизни, без той беспросветной жестокости, где за страдания не всегда последует расплата. Я не адепт справедливости, но придерживаюсь правила, кого ценю, а тот в ответ идет ко мне навстречу, значит он получит соответственную награду или возмещение потерь. Задрал платье, ощупывая попку бывшей властительницы. Не удержался от смешка. Сравнение показалось забавным, и я увеличил напор. Продолжил жадные поцелуи с не менее алчным путешествием по женскому телу. Леди оставалась обнимать и издавать подбадривающие стоны, радуя мой слух. Наигравшись, ловким движением освободил королеву от всей одежды. Она попадала к ногам, обнажая красоту, предоставляя ее солнечному свету. Единственная леди, кого удостоили сегодня чести полностью раздеть, а не прямо в платье оттрахать. Нравится? Белая ладошка проскользнула от ключицы до гладкого лобка без намека на растительность. Безумно. Немного наклонился и присосался к торчащему соску. Заботливые поглаживания головы вызывали новый вид наслаждения, чему я был только рад. Сейчас мать Дейнерис очень походила на дочь, ту, которая знакома мне по произведениям. Молодость разбудила в ней нечто большее, чем я смог бы добиться от Рейлы обычными способами. Решил все-таки удостоить эту восхитительную женщину чем-то большим, чем обычное сношение. Влажная дорожка начала путешествия от спелых плодов к истекающей жидкостью пещерки. Может, не стоит? Попыталась воспротивиться раскрасневшаяся красавица. Стоит. На миг, для ответа оторвался от процесса. МГММХ. Вздрогнуло тело Рейлы, в знак удовольствия коготки впились сквозь волосы в кожу головы. Помогая себе пальцами, я быстренько довел леди до оргазма. Поднялся на ноги, ухмыльнулся и развернул ту к себе спиной. Прошептал ей на ушко. «Я вхожу в гости?» «Да, точно, я жду». Крупица нетерпения и раздражения добавили атмосфере немного иного шарма. «Уверена?» «Да, давай уже». Она нетерпеливо потерлась о член. «Хорошо». Довольно ухмыльнулся, подстроил бойца к точке прорыва и... «Ах, как же это ах!» Неспешное проникновение мясного меча забрали у нее возможность нормально говорить. Хлюпающий звук показал, насколько ситуация возбуждала королеву. Одной рукой я сжимал сосочек, а другая шаловливая конечность отправилась совершать стратегическую диверсию. Рейла, сосредоточенная на ощущении удовольствия, не обратила пристального внимания на причину ускорившегося темпа. Поймав момент, я резким движением добрался до ее нижнего бугорка, сильно сжимая его. Визг удовольствия в исполнении королевы привлек внимание всех отдыхающих девиц. Шокированные глазки будто приклеились к улетевшей в грезы Рейлы. Когда же до виновницы дошло произошедшее, она заняла пьедестал смущения. «У-у-у, Примус, ты слишком коварен». Окончательно разрушила образ сдержанной женщины Рейла, как молоденькая девица обиженно обмякла в моих руках. «Да, не знал. состроил дурочка. Я смотрю, ты устроила потоп, не хочешь еще разок? Лианна была права, ты бесстыдный развратник. Еще раз, извернулась в объятиях Рейла и одарила меня любящим поцелуем. Примус, я тоже хочу, чтобы ты одарил мой цветочек поцелуями. Очнулась от первичных игр шара. Лианна получила, Рейла получила, а разве я не заслужила? Все только начинается, мои прекрасные наложницы. У нас будет еще целый день и ночь. Я широко улыбнулся. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711370106. Глава 53. Заигрывание со стариком и молоденькими девочками. Глава 53. Заигрывание со стариком и молоденькими девочками. Температура и погода держались на приемлемом уровне. Наверняка, это доставляло много радости северянам. Из-за моей деятельности антиные, я тем самым серьезно уменьшил влияние их магии. Возможно, вскоре придется спускать сверху новый приказ, но уже противоположного рода, на разработку комплекса заклинаний, создающих зимушку. В любом случае попытаться удержаться за известную мне историю, лучше, чем этого не делать. Нести прогресс в массы, ага, мне абсолютно поебать на большинство. Всех спасти, всех красоток найти, даже тех, которые не попали в кадр истории. Бесполезное и глупое занятие. Я не настолько похотливый человек, чтобы тащить к себе в логово каждую пизденку. Если сейчас посчитать героини наложниц, то их официальное число достигает 6. Поправил черную рубашку, накинул черный плащ, протер такого же цвета затемненные очки, прикурил сигарету с характерным тьме оттенком. Перед отправлением в твердыню ночи, а потом в черный замок, я захотел заглянуть в гости к двум сестрам, еще не созревшим плодам Дикого Севера, но уже должным радовать глаза, так сказать, провести смотры. Папа, оборвал мои мысли Траул, медленно левитирующий в 10 сантиметрах над землей. Нервный тик постучался в глаз. Неожиданное появление мелкого гения спровоцировало неправильное дыхание. Закашлялся, выплевывая курево. Кха-кха, блять, Траул, ебать, нахуй. Я совсем не собирался играть в цензуру со своим ребенком. Какого хуя ты тут забыл? Я гуляю. Он гордо приосанился. Кинул мрачный взгляд на его свиту, выступающую в роли телохранителей, нянькой системы безопасности. 3 волшебницы-эльфийки, 2 эльфа-целителя и 1 некромант. Они ничего не сказали, максимально потупив глазки. На улице наступил 285 год, а это значило, что родившийся в первом месяце типа принц Траул из дома Примус мог похвастаться 2 прожитыми годами жизни. Что делают обычные дети в 2 года? В игрушки играют, неумело ходят и не очень понятно разговаривают. Этот же маленький монстр, кроме вполне себе сносной речи, перенял от мамочки талант к магии и приумножил его. Это не считая наследственной тенеспособности каждого родителя. Шиза прогрессирует и позволяет мне видеть в связанных со мной людьми больше, чем могут узреть остальные, поэтому я генетические и энергетические подарки прекрасно мог рассмотреть. Гуляешь, так и пиздуй. Как настоящий батя, я должен отправить сына от себя подальше. Ну, пап, так, кто тебе словесные козыри раздал? Я прищурился на покрасневшего мальчика. Дарксель, не выдержал он моего взгляда. Никому ничего не доверишь. Пробурчал, но не поддался на уловку мелкого. Ты забыл наш разговор, раз такой малолетний гений. Так, пиздуй учиться, а не еби мне мозги. Иначе, пожалуюсь мамке. 2 года и он уже мои ментальные силы кушает. Игнорируя возмущение и панику сына, я отправился к цели куда более интересной, чем воспитание мелких ублюдков. Пока не спеша перемещался из точки А в точку Б, раскурил новую папироску, а также задумался о проблемах местной медицины. Несмотря на многочисленные изыскания и существенную базу данных мистеров, они не знают всего. Смертность детей и матерей во время родов этой эпохи внушительна. Как-никак, мы в беспощадном средневековье. Незаметно за мыслями, пересек черту квартала потенциальных наложниц. Программа по изоляции ценного товара набирала обороты. Так сказать, возможные фаворитки пользовались преимуществом и спонсорством казны, что кроме благ, еще повышало в обществе их социальный статус. Мои гости не имели возможности заглядываться на других женщин, ибо Барбри Дастин могла оторвать член Брандону. Рикард же проявил заботливость о жене и житейскую мудрость, не смея думать нижней головкой. Тем не менее, отделить драгоценности от крупиц пшена – это все так же была здоровая необходимость. «Мой король», — раздался ласкающий уши голосок. Я окончательно выбрался из плена мыслей, сфокусировал взгляд на прелестной 11-летней Вель. Под влиянием первосортных продуктов питания, целебных зелий, повышенного магического фона и спокойной обстановки, в моем саду девичьих плодов выросла божественная краса. Замер ледяной статуей, не смея пропустить ни одну деталь, представшей передо мной с восхищенным видом богини. Говорилось, что она в своем первоначальном виде нереально прекрасна. Эшар и Рейла ныне способны одним своим видом начать войну мясных мечей. Я сейчас прекрасно вижу, к чему может привести созревшая красота этой пленительной невинности. Безумием мужчин всех континентов при одном взгляде на нее. Привет. Горло пересохло от перевозбуждения. Сестра, во дворе персонального домика двух родственниц, появилась Далла. Ее привлекательность на порядок уступала Вель, но за такую девицу в любом случае постарались бы многие побороться. «Ваше Величество», — изобразила легкий поклон 13-летняя девочка, показывая, что воспитательный процесс не проходит ни для кого бесследно. «Кха-ха-кха, у вас все хорошо?» — откашлившись, задал вопрос, не смея совершить лишних телодвижений из-за онемевших конечностей. «Да, а вы пришли, чтобы выбрать нас в наложницы?» Казалось бы, невинный вопрос, но глазки у девочки блестели, будто это ее истинная мечта. «Вель», Далла возмутилась беспардонностью сестры. «Ой, простите», моментально среагировала девочка, изобразив милую, извиняющуюся моську. «Я позже, еще раз зайду. Да, если что-то потребуется, обращайтесь». В руках появилась артефактная книга, и я быстренько телепортировался. Меня сейчас совсем не волновало, что трачу стратегические запасы такой ценной штуки, как восстановление маны. Больше пугала потеря самоконтроля перед 11-летней леди. «Примус, хозяин, у тебя какой-то слишком бледный вид. Заболел?» Недалеко от одной замковой телепортационной площадки находился Малганус. «Да так, от реальности немного прихуел». Я облегченно выдохнул, дрожащими руками, пытаясь опять закурить. «Не хотите ли переложить вербовку Эймана на другое время?» Демон деловито поинтересовался. «Я в порядке, дай только перекурить. Как будет угодно». Только спустя несколько часов, сидя в каморке прапорщика, ведя беседу ни о чем, с покуривающим сигареты Бинджином, я окончательно пришел в себя. Уже не юноша, а целый муж, поведал много интересных бытовых деталей. Обычный разговор о повседневных делах, поначалу и вправду казались мне чем-то неважным. Кое-как сведя беседу к концу, сославшись на занятость, я попытался переосмыслить отчеты теней и полученную новую информацию. «Умнеют, сучки!» Я насмешливо хмыкнул. «Курсы повышения квалификации многих направлений жизни, от боевых искусств до высоких наук, очень благотворно сказались на среднем уровне интеллекта и навыках рядового черного брата. Начали появляться некоторые разумные вопросы и мистические сплетни. В первую очередь к чудесам чужеземцев. Откуда у них такой канал поставок? Джиар Мормонт на людях не показывал, но этим вопросом он был озабоченным еще больше, чем обычный брат Дозора. Особенно в свете того, что ему сверху гораздо виднее, как сильно трансформировался ночной дозор. Кроме лорд-командующего был еще один человек, который прекрасно разглядел большинство хитрых манипуляций. Конечно же, в рамках своего понимания и разумения, несмотря на широкий кругозор мейстера, даже такой уважаемый ученый муж не всегда может все знать и насколько глубока кроличья нора. Затушил сигарету, хлебнул из термоса горячего чайка и погнал на переговоры. Частенько приходилось кивать на добродушные и почтительные приветствия жителей замка. «Товарищ прапорщик», Стюарт неуверенно остановил меня. «Доложи мистеру Эйману, я хочу с ним поговорить». «А, да». Пока юнец улетел выполнять маленькое поручение, в голове замелькали части глобального плана. Сейчас стена отделена от внешнего мира многослойным и многофункциональным периметром изоляции. С каждым днем система дорабатывается и улучшается в связи с разработанными директивами. Не все внешние и внутренние новости способны преодолеть изоляционный барьер. Незваные гости или дезертиры становятся жертвами дежурных отрядов. Если кто-то серьезный решал навестить ночной дозор, будь то море или суша, он обязательно был обработан натризимом. Еще один гениальный маг на мою голову. Кто бы мог подумать, что обычное заклинание погружения в сон может стать таким ужасающим инструментом. Погружаем всех путников в сон, а затем устанавливаем глобальную цель иллюзорного мира спящих, и коллективное сознание всех участников создадут желаемую им единственно правильную картинку посещения стены, для каждого отдельным сюжетом. Этакий усредненный вариант совместных грез. «Товарищ прапорщик, вас ожидают». Стюарт пулей вылетел из помещения местного доктора. «Ага». Сделал шаг внутрь, закрывая за собой дверь. Наткнулся на умные фиолетовые глаза лысого старика. На миг почудилось, что передо мной находится настоящий древний дракон. Но Шиза отрицательно покачала головой. «Примус, зачем ты пришел навестить старика?» Глаза мистера говорили многое, но тот явно выбрал мягкий вариант общения. Эймон Тарагирин сразу обозначил тему разговора. Обратил внимание, как изменилось состояние мистера из слабого и болезного старика в дитя великого дома. Острота взгляда грозилась разрезать меня на мелкие ломтики. Настал момент, когда гости с другой стороны света захотели взять плату. Невесело усмехнулся старче. «Можно сказать и так, а можно иначе». Пожал плечами, осмотрел комнату. Не заметил дополнительного кресла, на котором восседал мистер. Пожал плечами и просто достал стул из инвентаря. Старик показал небольшое удивление. «Не сильно впечатлило, отнюдь я в изумлении», — спокойно произнес Эймон. «Но слишком много чудного увидел за последнее время. Так зачем благородный гость раскрыл мне свои тайны?» Я без лишней спешки закурил, выдержал паузу. Как только уровень дыма поднялся на приемлемую величину, сделал следующий ход. «Скажи мне, Эймон, какого это, просто наблюдать за падением дома и смертью родственников?» Собеседник дернулся как от пощечины, опасно сощурил глаза, в которых заиграло яростное пламя. Провокация удачно попала в болевую точку. Тем не менее сейчас старик изменился от каноничного состояния, благодаря лечащему зелью, он перестал погрязать в личном безумии. Новые же знания позволили омолодиться всему разуму. «Больно», — прозвучал односложный ответ. «Это весь твой вопрос?» «Нет», — я ухмыльнулся, совсем не испытывая чрезмерного уважения к возрасту. «Опыт – дело наживное, что нельзя сказать про природную или скорее душевную разумность. Признаться честно, после начала этого разговора, у вас есть только два варианта – добровольный или другой. Все к этому шло», — совсем не удивился мистер. «Несмотря на прожитые годы, я не могу представить, какие возможности скрываются за вашим народом». Разумный взгляд на вещи, улыбкой продемонстрировал уважение. «Не нужно любезностей», — скривился рот старика, внешне постарев еще на десяток лет. Разговор явно не приносил ему удовольствия, но он продолжал его, держа себя на равных. «Хорошо, перейду к сути. Где-то к третьему столетию начнутся основные события Игр Престолов, и мне для глобального развлечения нужны интересные фигуры». Выдохнул очередную порцию белого облачка. «И в одной из этих фигур я вижу тебя». Хмурость прочертила линию на древнем лике. «Молчишь? Хе-хе. А если я предоставлю достаточную цену, думаю, смогу завербовать тебя в идейного сторонника. У тебя нет ничего такого, чтобы вызвало у меня интерес», — безэмоционально ответил мистер. «Мы оба понимали, что в принципе хозяин помещений прав, но это если рассматривать его позицию в разряде доступного потока информации. Почта России, пардон, вороная переписка находится под моим колпаком. Отчего же?» Я резко перехватил инициативу. «Как минимум, я могу предложить два, а то и три независимых варианта». «Какие?» Несмотря на утихшее пламя, Эймон проявил долю интереса. «Например, выжившие брат и сестра, дети Рейлы. Для тебя они являются внучатыми племянниками по линии твоего брата. Разве это не прекрасная цена?» «Что?» – удивился старик, еще раз дернувшись, словно я его тут избиваю. Он пристально вгляделся в мое бесстыдное лицо. Несколько секунд молчания сменились вопросом. «Ты не знаю, кто ты такой на самом деле». Руки Эймона до белизны сжали подлокотники деревянного кресла. «Но в тебе просматривается незнакомое мне благородство. Ты сказал два или три варианта. Два есть, какой третий?» «О, нет-нет, это один вариант», — мерзко усмехнулся. «Есть еще другой вариант, но, я не знаю, показывать его тебе или нет. Подумаешь, еще на меня всякое». Подозрительный прищур откровенно грел душу. Играть на эмоциях опытных людей так прекрасно и пикантно. «Конечно, нет сексуального подтекста, как с девушками и женщинами, я же все-таки гетеросексуальный тип, но вот азарт, он брал надо мной вверх. Не могу представить, что ты еще можешь мне показать». Мистер сокрушенно откинулся на спинку сиденья, прикинул в голове ситуацию. «Как только анализ завершился, мой лик принял крайне пакостный вид, вызывая у наблюдателя метаморфозы, в которых разглядывался легкий испуг. Предчувствие драконов хорошо развито, особенно, когда это им действительно нужно. Я отдал один приказ, Этого было достаточно. Блеклая вспышка телепортации, перед нами появилась прекраснейшая светловолосая красавица. Она недоуменно оглянулась, натыкаясь на мою проказливую усмешку. «Примус», недоуменный голос Рейлы, заставил растянуть ухмылку до предела. «Рейла, обернись», отдал приказ леди. Она повернулась и обмерла. В похожем замешательстве оказался Эйман. Два родственника замерли статуями, не смея совершить лишнее движение. Они явно не были лично знакомы, но каждый просто был обязан знать друг о друге. Старик видел в молодой девушке знакомые черты родных людей, испытывая глухую боль прошлого, а та не могла ошибиться и не узнать легенду рода. То, что Эймон Таргариен превратился в настоящую легенду, это не подвергну сомнению даже я, Примус. Осипший голос мейстера оказался слишком громким для гнетущей тишины. Я согласен, но мне оставалось откровенно рассмеяться и дать ответ.